Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Сегодняшняя программа посвящена удивительной женщине. Потрясающей, красивой, доброй, умной. Она не актриса, не певица, не светская, упаси Боже, львица. Она ветеринарный врач в ветеринарном участке Тихорецкого района Краснодарского края. Моя программа посвящена Сидоровой Елене Александровне. Елена Александровна уже 20 лет работает ветеринарным врачом. В ее ведении 15 станиц и 2 сельских поселения. Я узнала о ней благодаря слову в кавычках, естественно, грустному происшествию с котенком. Узнала буквально чудесным образом, в кавычках опять же случайно, хотя случайностей не бывает. И я счастлива, что эта случайность случилась, потому что встречать таких людей в жизни – это просто невероятно великое счастье и удача. Ветеринарный участок Елены Александровны – это домик волшебницы. Уютное маленькое строение, совершенно не похожее на медицинское учреждение. Если честно, там даже коты не боятся и не вырываются из рук. Это вот я, судя по своему котенку, которого и спасла наша волшебница. От Елены Александровны исходит теплота, доброта, любовь. А еще она очень красивая женщина, такая статная, невероятно обаятельная. Я у нее спросила, какую музыку она любит, и она сказала, что у нее в любимчиках оркестр «Поля моря». Я очень-очень хочу сделать ей приятное, поэтому мы окунемся сегодня в мир музыки в исполнении оркестра «Поля моря». Само собой, в мире животных. Музыка Ариэля Рамиреса «La Peregrinación» – это оригинальное название в переводе с испанского «паломничество» из рождественской кантаты «Наше Рождество». Также эта композиция имеет еще одно название «Alue» в переводе с французского «жаворонок». Эту композицию знают все с детства благодаря очень интересной передаче «В мире животных», посвященной зоологии и исследованиям животного мира, созданной еще в 1968 году и идущей до сих пор. Основателем и первым ведущим передачи был народный артист СССР и профессор ВГИКа, режиссер и документалист Александр Сгуриди. 17 апреля 1968 года передача впервые вышла в эфир. В начале 1970-х годов передача начиналась под композицию в исполнении также оркестра «Поля моря» «Колумби Ивре». Ее мы послушаем следующей. А заставкой, на заставке были изображены жираф и носорог. В 1974 году передачу проиллюстрировали заставкой с летающей обезьянкой, бегущими страусами под музыку Ариэля Рамиреса. Вот как раз то самое паломничество, которое мы только что услышали. Эта композиция для открывающей заставки была выбрана самим Сгуриди. Заставка просуществовала до 2009 года. Продолжая тему передачи «В мире животных», хочу рассказать о ведущих. Ведущими этой передачи были в разное время, соответственно, Александр Михайлович Сгуриди с 1968 по 1975 годы. Василий Михайлович Песков – это советский писатель, журналист и фотокорреспондент, тележурналист, путешественник, лауреат Ленинской премии 1964 года и премии правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации. Но премия 2013 года уже была ему присвоена посмертно. Вел программу с 1975 по 1990 год, представляете? С 1977 года по очереди с Николаем Дроздовым. Николай Николаевич Дроздов, всеми нами любимый, советский и российский ученый-зоолог и зоогеограф, путешественник, популяризатор науки, общественный деятель, доктор наук, профессор МГУ. Вел программу с 1977 года по нынешний 2018. А с 2016 года по 2018 совместно с Николаем Николаевичем программу вел и ведет теперь самостоятельно 15-летний Алексей Лапин. Программа теперь выходит на детском канале «Карусель». Такие передачи были добрые в советское время. Прививали любовь к животным, к путешествиям. Как удивительная программа «Клуб путешественников» с потрясающим Юрием Сенкевичем. Вот, я очень любила эту программу в детстве. Не мудрено, что воспитанные в то время люди имеют нравственный стержень, такой стальной, доброту и любовь к окружающим, как наша героиня Елена Александровна. Кстати, Елена Александровна родилась на Кубани. Я не могу не поставить песню «Казачий край» в исполнении кубанского казачьего хора. Развернуться, а пришлось вот кланяться. Золотое не пробьется, дорогое не вернется. Вера православная останется. Казачий край, надежду дай. Попадет, не огорчайся, а не победим, так хоть намажемся. Казачий край, надежду дай, гармоний край, не умолкай. А как? Вот так. Казак без песни не казак. Безликие все же ставят в храмах свечи. Слышно песни каждый вечер. Знаю, что дела нас ждут великие. Казачий край, надежду дай. Гармоний край, не умолкай. Держись, казак. Без веры и отечества никак. Держись, казак, без веры и отечества никак. Держись, казак, без веры и отечества никак. Держись, казак! Хочу немного рассказать вам о поле Мориа. Википедия мне в помощь. Родился в Марселе 4 марта 1925 года. Закончил Марсельскую консерваторию по классу фортепиано. В 17 лет создал свой первый оркестр. В 1957 году переехал в Париж и приступил к работе на звукозаписывающей компании Беркли как аранжировщик и аккомпаниатор. В разное время работал с Шарлем Азнавуром, Далидой, Морисом Шевалье, Лео Ферре, Ленни Скьюдера и многими другими эстрадными исполнителями. В 1962 году Мориа сочинил свой первый международный хит «Шарьё» – «Тележка» в переводе, получивший позже английское название «I will follow him». Это была его совместная работа с известным французским композитором и дирижером Франком Пурселем. Или Пурселем, если честно, я не знаю, как правильно. Искала-искала, не нашла. Если вы, дорогие слушатели, знаете, то поправьте меня в своих комментариях. Записавшим спустя 4 года со своим оркестром песню композитора Андре Попа «Манчестер и Ливерпуль». известную по прогнозу погоды на Первом канале Центрального телевидения СССР. Кстати, да, в СССР музыка в исполнении оркестра Поля Мориа часто звучала на радио и телевидении. Вот эту композицию мы сейчас и послушаем. Продолжим. В 1964 и 1965 годах совместно с Раймоном Лефевром он сочинил музыку к кинокомедиям с участием Луи де Фюнеса «Жандарм из Сен-Тропе» и «Жандарм в Нью-Йорке». В 1965 году Мориа создал свой гранд-оркестр, с которым долгие годы записывал инструментальные версии популярных песен, делал обработку классической музыки. Послушаем минуэт. 1966 году Мориа стал музыкальным директором Мирей Матье. Совместно с поэтом Андре Паскалем он создал ее главный хит «Мон Кредо». В 1967 году, во время визита Мирей Матье в СССР на борту крейсера «Аврора» в Ленинграде, создал песню, по-французски я ее никогда правильно не произнесу, поэтому в переводе на русский она называется «Когда наступит рассвет, товарищ», также вошедший в репертуар певицы. В 1965 году Мориа записал пластинку с 12 русскими мелодиями «Russie de toujours» – «Вечная Россия», переизданную во многих странах на компакт-диске под названием «Русский альбом». Послушаем нашу «Катюшу» в исполнении оркестра Поля Мориа из русского альбома. С середины 1970-х по лицензии миллионными тиражами были изданы 4 его виниловые пластинки. После встречи с бардом Сергеем Никитиным в 1978 году Поль Мориа создал инструментальную версию его совместно с Виктором Берковским песни под музыку Вивальди. Thank you. Последний альбом оркестра «Романтик» был записан в 1997 году. С 1998 года Пол Мориа завершил свою активную концертную деятельность. Новым дирижером оркестра стал пианист Жиль Гамбюс, проработавший в оркестре долгие годы. Мориа ушел из земной жизни 3 ноября 2006 года в Перпиньяне на юге Франции. А мы послушаем «Красный сарафан» или «La Sarafane Rouge», как говорят французы, также из русского альбома. Вы представляете, какая уникальная у нас Россия. Всех поистине талантливых людей вдохновляет наша культура, наши песни. Все хотят быть причастны к ней. Зелень полей и в небе шерсть. это был кубанский казачий хор. Послушаем следующую композицию из русского альбома «Поле моря». Я думаю, вы ее очень легко узнаете. Чего музыка красивая. Да, это были подмосковные вечера. Следующая композиция была использована в программе «Кинопанорама» на центральном телевидении СССР. Очень красивая мелодия, вдохновляющая, как мне кажется. Называется она «Прости мне мой детский каприз». Послушаем. Thank you. А закончить наше музыкальное путешествие в мир поля моря я хочу композицией «Вечерний звон», также из русского альбома. Вот и подошла к концу наша передача. Я хочу попросить всех наших слушателей: не покупайте животных, берите их лучше с улицы или из приютов. Спасайте всех, кого можете спасти. Кормите их. Носите в сумке пакетик корма. Это ничего не стоит и совершенно ничего не весит. А когда вы спасете какого-нибудь кота-братишку, получите себе любящего и верного друга на всю его жизнь. Когда ты кому-то не нужен, ты брошенный бедный щенок. Скажите, что может быть хуже? Бродить между тысячи ног, бродить в одиночестве плача, скулить и мяукать навзрыд. Не нужен кому-то, не важен, в ногах чьих-то просто забыт. Стихотворение Селиванова Богдана. И еще раз, от всей души благодарю Елену Александровну Сидорову за то, что она сохранила огонь любви к животным в своей душе, доброту, порядочность. И желаю всего самого доброго и светлого на ее пути. А с вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит дважды в месяц, по пятницам, в час, в 7, в 13 и в 19 часов по московскому времени. И как всегда напоминаю о том, что на нашем сайте есть форма обратной связи. Пишите, дорогие наши слушатели, делитесь своими мыслями и идеями, оставляйте пожелания и заявки. Желаю всем добра. Быть добру.